свое, но от этого не менее занятно. Ну, давай начнем. Закрывай глазки, а я постараюсь тихонько тебе рассказать сказку. Жила-была маленькая, но очень яркая звездочка. Она была такой красивой, почти бриллиантовой на вид. Ей очень нравилось появляться на небе, когда солнце заходило за горизонт. Она считала, что приносит огромную пользу, освещая землю по ночам. Хотя ее подруги, соседствовавшие с ней рядом на небе, воспринимали это как должное. Звездочка очень старалась светить ярче всех, за исключением, конечно, Луны. Ведь для нее было очень важно приносить пользу людям. Эта малышка очень радовалась, когда, как она сама считала, помогала найти дорогу домой заблудившемуся вечернему путнику. Или, если какой-либо человечек не мог уснуть, он имел возможность полюбоваться ей через окно, надеясь на что-то хорошее, глубоко в своих потаенных мыслях. Но в последнее время она стала ощущать, что что-то не так, что-то омрачало радостные мысли маленькой звездочки. Она стала раздумывать над тем, что же ее так опечалило. И тут маленькая яркая звездочка поняла, что ей очень жалко красивую девушку с золотисто-рыжими шелковистыми волосами. Каждый вечер малышка наблюдала, как девушка сидела на подоконнике, обратив свой печальный взгляд в небо. Маленькой звездочке очень хотелось помочь незнакомке, но она пока что не знала как. От своих небесных подруг она услышала одну легенду о том, что когда падает с неба звезда, люди загадывают желание, и оно обязательно сбудется. «Но ведь ты тогда погибнешь», — опечалились ее подруги. «Зато я принесу огромную пользу», — радостно ответила она. Маленькая звездочка очень хотела помочь печальной девушке у окна. Ради этого она даже готова была отдать свою жизнь. Посмотрев последний раз на красивую рыжеволосую девушку, звездочка, отколовшись от неба, начала стремительно падать вниз. Она уже больше ничего не ощущала, кроме шума ее собственного полета. И тут, внезапно, ее охватила непередаваемая всепоглощающая неистовая радость. Эта девушка воспользовалась моментом и загадала свое заветное желание. Маленькая звездочка была очень рада, что смогла помочь красивой незнакомке. Теперь эта малышка знала, что выполнила свое истинное предназначение. Она где-то глубоко внутри ощутила успокоение. Это последнее, о чем подумала звездочка, прежде чем исчезнуть в небытие. Поступок звездочки не пропал даром. Желание незнакомки вскоре исполнилось. А на небе появилась еще одна маленькая звездочка, еще ярче прежней. Кто знает, может, именно она сможет исполнить какое-нибудь из твоих сокровенных желаний и решений. Вот и все. Спокойной ночи, зайка. Пока. Problems.